Освещение мерцало оранжевыми и красными оттенками, в одном ритме с воющими по всему коридору сиренами. Возле башни транзитной шахты собралась группа из 20 заключенных в стандартных спецовках и тяжелых ботинках. В руках они сжимали гаечные ключи, заступы, молотки и прочие инструменты. Импровизированное оружие, которое на протяжении последних 30 дней аккуратно выносилось после рабочих смен. «Ты уверен, что это верная дорога?» – спросил Непенна. Его испачканное смазкой лицо скривилось от страха. Светлые волосы слиплись от машинного масла. Бывший инженер, сидя на корточках, возился у открытого служебного люка. Сумка с самодельными инструментами лежала на голом ракритовом полу рядом с ним. «Если мы не отключим подъемники, стражи окажутся здесь через пару минут». «Путь верный», – заверил его Корвус. План всего здания крепко хранился у него в памяти. Он не мог объяснить товарищам, как ему удалось незамеченным разведать лабиринт коридоров и шахт, но они должны были доверять ему. Диверсионный бунт в ангарном блоке оттянет силы безопасности от блока стражников и транзитного узла в 2 милях по направлению к шпилю. Вот почему я выбрал ангар, чтобы отвлечь их внимание. Что если ты ошибаешься? Вопрос задал один из самых юных заключенных, мальчик по имени Агапита, интернированный в 3-м поколении. Его кожа была землистого цвета, как у всех, кто прожил жизнь в искусственном климате. Черные глаза казались задумчивыми. Он разве когда-нибудь ошибался? Дорсис был командиром группы. Корвус поставил его руководить, оценив его хладнокровие и изобретательность. Остальные обернулись к командиру, стараясь найти успокоение в его словах. «Все знают план действий. Стражники эвакуируют блокпост из башни. Мы входим на склады и выносим оружие. Туда и обратно. Ничего сверхсложного». Топот детских ног предупредил Корвуса о приближении Ефрении. Со времени их первой встречи она стала старше на 3 года. Они пробыли друзьями всего пару месяцев. Но из-за стремительно растущего разума и тела он вскоре далеко обогнал девочку в развитии. Тем не менее, она все равно оставалась преданной Корвусу. Находчивая и быстроногая, Ефрения исполняла обязанности посыльного, пользуясь лазами и вентиляционными трубами, чтобы обходить пикеты стражей. На 4-й палубе северного ангара вспыхнул пожар. Отдышавшись, доложила она. «Данра и остальные спрятались на ремонтной площадке, как ты и сказал». «Хорошо», — ответил Корвус, взъерошив девочке волосы. Ефрения улыбнулась, и он вздрогнул, в равной степени от радости и отчаяния. От радости, потому что ему предстояло освободить ее. От отчаяния же, так как Ефрения при этом могла погибнуть. Но о подобном нельзя думать. Корвус присел на колени возле Ефрении. «На верхней наблюдательной галерее будут стражники», — сказал он ей. «Ты знаешь, куда идти?» «Конечно, Корвус», — ответила она таким тоном, словно его опека казалась ей чрезмерной. «Я пройду по кухонным дымоходам, когда после объявления тревоги печи выключат». «Хорошо», — повторил Корвус, по-отцовски улыбнувшись и отослав девочку. «И найди что-нибудь поесть». Она кивнула и исчезла в коридоре. «Быстрей, быстрей», — пробормотал Стэнфорд, седой сторожил, которого взяли на операцию в качестве взломщика. «Расслабься», — произнес Дорсис. Командир группы посмотрел на Корвуса, а затем на бронзовый хронометр. «До следующего патруля 2 минуты». Корвус кивнул, соглашаясь. Его биологические часы были столь же точны, как и те, которые могли собрать или украсть заключенные. Они ждали в напряженном молчании, прислушиваясь к усиливающемуся громыханию подъемника. Наконец лифт с гулким грохотом остановился. Непенна принялся укладывать инструменты обратно в мягкую кожаную обертку, запихивая их один за другим в специально предназначенные кармашки. Агапита и Лаудан вцепились в дверь-гармошку и распахнули ее. Остальные подняли импровизированное оружие, приготовившись к бою. Подъемник был пуст. «Хотел бы я, чтобы ты пошел с нами», — сказал Агапита, пока остальные торопливо запрыгивали в клетку. Юноша вытянул шею, чтобы посмотреть в лицо командиру заключенных партизан, который теперь стал на голову выше их. Причем его неестественно быстрый рост и не думал замедляться. Корвусу уже не подходила ни одна рабочая форма. Поэтому его последователям пришлось шить ему одежду из краденных одеял, проволоки и крашеных простыней. Черно-серая она казалась подходящей для лидера, и к тому же была явной издевкой над крикливой формой коменданта. Одежда пока была ему впору. Но Корв узнал, что спустя пару недель она разойдется по швам из-за увеличивающейся массы тела. «Слишком велик риск, что меня заметят», — ответил Корвус, похлопав юношу по руке. «Если стражники увидят меня, нашу тайну раскроют. Лучше я пока не буду высовываться. Я знаю, что вы отлично справитесь сами». Кивнув на прощание, Агапита присоединился к остальным в подъемнике. Корвус с улыбкой закрыл дверь и усмехнулся. Теперь, оставшись в одиночестве, он был как на ладони. Из шахты донесся глухой лязг цепей, когда лифт стал подниматься на верхние уровни. Корвус едва мог сдержать волнение. Восстание только началось, но уже ширилось и набирало обороты. Корвус занимался разработкой этого этапа целый год, скрытно путешествуя по всему Ликею. Он разведал количество вражеских сил, изучил каждую ступеньку комплекса, где содержалось несколько миллионов узников. Корвус также создал во всех крыльях и в башне связные ячейки и разработал систему тайников для передачи сообщений между рабочими сменами. Он внимательно следил и запоминал действия стражников во время подстроенных инцидентов. Драка тут, сидячий протест там. Пусть это и была рискованная затея, но он скрытно присутствовал на инструктажах по вопросам безопасности и слушал, как вице-коменданты составляют графики патрулей и проверок, и благодаря полученной информации определял оптимальные маршруты для контрабанды и места тайников, которые не смогли бы обнаружить в ходе облав. Это задание было заключительным за последние несколько дней, проверявшим на практике его идеи. Было неразумно действовать слишком поспешно, поэтому каждое незначительное проникновение или нарушение дисциплины Корвус тщательно выверял во времени, чтобы не вызвать подозрений. Если враги догадаются, что заключенные готовятся к бунту, то все пойдет наперекосяк, и Корвусу придется начинать сначала. И тем не менее, он с последователями встал на путь, который неизбежно должен был привести к открытому восстанию. Боеприпасов, которые похитит группа, не хватится еще 10 дней. Утром он проверил расписание инспекций. К тому времени стражи могут связать кражу с отсутствием оружия в башне 4 и провести масштабное ужесточение мер безопасности. Именно на это Корвус и рассчитывал. Покидая свои блоки, они становятся уязвимыми. Пусть у стражников, в отличие от заключенных, было оружие, последние значительно превосходили их по численности. Когда начнется революция, стражников сметут за пару кровавых дней. Грохот ботинок заставил Корвуса скрыться в тени ближайшей опорной балки. Мимо него прошли двое стражников во главе с капралом. Их взгляды безучастно скользнули по Корвусу, словно его здесь не было. Они уже собирались свернуть за угол, когда капрал вдруг остановился. Его взгляд упал на служебную панель доступа. Корвус не мог взять в толк, что было не так, но по какой-то причине охранники насторожились. Именно тогда он заметил то же, что и капрал. Крошечные пятна масла на побеленной стене. Корвус незаметно выбрался из укрытия, молча приблизившись к стражникам сзади. Он согнул пальцы, решая, кому первому сломать шею. Его выбор пал на стоящего справа и по центру. Третьего он прикончит ударом локтя. Это будет означать приближение открытых действий. Гибель трех стражников не останется безнаказанной. Корвус обдумал запасные планы, пока возвышался позади стражей. «Найдите тех, кто убирает этот сектор», — приказал капрал, ткнув дубинкой на масляное пятно. «Пятидневный наряд». «Да, капрал», — ответил один из стражей. Корвус замер на полпути. Его руки уже находились у самых шеи жертв, которые так и не заметили его присутствия. Троица двинулась дальше, и Корвус медленно выдохнул, скользнув обратно в тень. «Все в порядке, все идет по плану. Через 40 дней Ликей станет свободным».